О борьбе с унынием. Ропотливый никакому делу не годен и не имеет расположения. Он ленив и всегда имеет наготове предлог к отговорке от дела. И других развращает он, говоря, и на что это, и то к чему, и вот всем никакой нет пользы. Ленивый, когда зовут его на псалмопение, раздражается. Когда будет на бдение, отговаривается болью живота и головы. Если делают ему увещание, он говорит «себя учи». Если учат чему, кричит «сам знаю». Человеку, который в силах работать, нехорошо есть чужой хлеб в праздности. Когда апостол говорит «без стужения себе соблюдох и соблюду». Ропотливый монах терпит большой вред. Кто же все переносит мужественно, тот наследует радость. Если найдет на тебя дух уныния, не оставляй своего дома, но противостань сему духу с терпением. Да не убедит тебя помысел, внушающий перейти с места на место. Ибо если склонишься на сей помысел, то никогда не будет у тебя терпения. Не говори, монах, здесь брань и теснота, а там, в таком-то месте, покойная и беспечальная жизнь, загадывая перейти туда. Ибо знаешь ли, кто ведет с нами брань? Не враг ли наш дьявол? А он обходит всю Поднебесную. Так как куда бы ты ни пошел, везде будешь в Поднебесье, то везде будешь доступен дьяволу. Почему лучше, оставаясь на месте, противостать дьяволу, и он бежит от тебя, и напротив, приближься к Богу, и он приближится к тебе? Ленивый монах представляет в предлог и говорит: «Сегодня здесь живу, а завтра пойду в другое место. Для чего же мне трудиться?» Много предлогов собирает себе ленивый монах, и сонливый впадет в беды. Кто постоянно переходит из одной кельи в другую, тот приобретает суетные помыслы. Кто же пребывает в одном месте, тот более безмолвствует. Бродящий монах не неуязвим, если не будет трезвиться, а пребывающий на том месте, как призван, скорее найдет покой. Приятна тебе праздность, но горек конец ее. Изнемогаешь, работая, но возвеселишься впоследствии. Монах ленивый и самолюбивый, саможалительный, как скоро увидел работу, прячется, а за ужином ставит себя в числе первых. Памятование о смерти и наказаниях есть меч против беса уныния. Из тяжких тяжкое иго уныния, особенно если имеет оно с поборницей неверия, ибо плоды его исполнены смертоносного яда. Оставил ты, монах, келью и ходишь по миру. Уже ли не боишься беззакония и пререканий в ограде? Кто ленивее того жаждущего, который сидит близ источника и не протянет рук, чтобы, взяв воду, утолить жажду? И кто нерадивее человека, который владеет книгою и не родит о чтении? Потрудись с тем, кому желательно выучиться грамоте, чтобы, читая о чудных делах Божиих, благословлял он чудное имя, и Бог будет твоим мздовоздаятелем. На монаха в унынии нападает нерадение, а когда есть у него терпение, нападает высокоумие. Но кто действительно любит Господа, тот отклоняет то и другое. Ленивый монах во многом потерпит утрату, а трезвенный не пренебрежет ни одним часом. Не люби переходить с места на место, но лучше терпением извлекай пользу из неудобств, встречаемых на месте твоего жительства. Скажи мне, после того, как мы с тобой обойдем целый мир, не келья ли ожидает нас, если захотим спастись? А если и в общежитии оставаться нет у нас терпения, и в уединении не находим себе безмолвия, то где же, наконец, будет нам приют? Это походит на то, как если сказать: «И теплоты солнечной переносить не могу, и тень для меня несносна. Боюсь, чтобы не укрыла нас, наконец, онная пещу». Будем тверды усердием, потому что слабость сердца противна добродетели. Не станем малодушествовать, если случится с нами небольшое уныние, но будем сами себя преневоливать, подобно доброму путнику. путник, когда случится ему ослабеть на пути, не отказывается от цели дальнейшего путешествия, но утешает себя словами: «Еще немного, и дойдешь до ночлега, и отдохнешь». И Господь, видя, как мы принуждаем себя, подаст нам силу и облегчит затруднение. Для пропитания себя будем работать в уповании на Бога. Не скорби о труде. Многие, ничего не делая, тяготились самою беззаботностью. Учись работать, чтобы не учиться просить милостыню. Не будь небрежен к работе. Господь близ. Не будем унывать, сидя в келье, припоминая себе, что святые мученики после многих истязаний заключаемы были в железные узы. Посему не будем бегать неудобств келии, не станем скучать за работой, помня, что многие из святых ради Господа посылаемы были в рудокопни. Если бы мы жили в те времена, то неужели бы изменили жизни своей по причине мучений? Ужели по причине крайне тесных обстоятельств отреклись бы от веры своей? Держись того места, на котором живешь, сопротивляясь ленности, ибо не переменой и не расстоянием места, но только внимательностью ума можешь укротить страсти. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию сотворши сподобиться обетований. Предающийся унынию далек от терпения, как больной от здоровья. Добродетель познается не в унынии, но в терпении. Терпение же обновляется и укрепляется, когда ум занят созерцанием и божественным поучением. Сим уточняемый ум приобретает силы, как тело от питания здоровыми снедями. Если же ум отступит от сей благодати и от сего достоинства, то действительно сделается бедным и немощным. Поэтому, свергнув в себя пристрастие к вещественному, упражняй ум свой в воном божественном делании. И не будет у тебя потребности переносить тело с места на место и изнурять оное странствованиями без благословных причин. Ибо Царствие Божие внутрь нас есть. Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение божественных писаний и неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь, ибо это начало злоумия, которым болевшие пожали плод смерти. Блажен, кто ежечасно возделывает в себе прекрасные и добрые мысли и надежды победил лукавую страсть уныния, с которую борются подвижники Господни. Блажен, кто в деле Господнем стал подобен мужественному воину, возбуждает ленивых и ободряет малодушных на пути Господнем. Блажен, кого не низложила, как немужественного, страсть уныния, но взял он совершенное терпение, за которое все святые получили венцы. Когда дух уныния беспокоит тебя, не увлекайся помыслами его, но пребывай на том же месте, на котором поставил тебя Бог, рассуждая в себе: какую любовь имел ты к Богу, когда вначале пришел к монастырским дверям? Ту же любовь будем иметь и до конца, терпя Господа, подобно борцу, который с терпением побеждает наносящего ему удары. Ибо претерпев и до конца, то и спасен будет. Одному брату пред бдением внушал помысел: «Сегодня дай себе отдых и не вставай на бдение». Но он отвечал помыслу: «Кто знает, завтра, может быть, не встанешь? Потому надо встать сегодня». И за работой тоже внушал ему помысел: «Дай себе отдых сегодня, а завтра поработай». Он же опять отвечал: «Нет, сегодня поработаю, а о завтрашнем дне попечется Господь». Если будет тревожить тебя уныние, не упадай духом, но помолись Господу, да даст тебе терпение. По молитве же сядь и, собрав помыслы свои, утешай псаломски душу свою: «Вскую прискорбную си душе моя, и вскую смущаешь мя. Уповай на Господа, яко исповемся ему, спасение лица моего и Бог мой». Скажи также: «Чего расслабла ты, душа моя? Не всегда ведь жить нам в мире сем. Послушай, что говорит псаломник: присельник ас есть на земли, и пришлец, як уже все отцы мои. Переселимся и мы с тобою, когда угодно сие будет Богу. Жизнь праведных начинается по кончине их. Почему и пророк, вожделевая будущей жизни, говорит, им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже, когда приду и явлюсь лицу твоему. Святые настоящую жизнь почитали темницею. Почему один из них с радостью взывал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка», а другой заявлял, что желание имеет «разрешитеся и со Христом быти». Когда настанет утро, брат встает и, сотворив молитву, принимается за рукоделие. Тогда ненавистник добра демон влагает в него помысел уныния. Если брат при нашедшем на него унынии продолжает работать и трудиться, то при содействии благодати отгоняет тогда от себя уныние. Если же брат, когда найдет на него уныние, не отражает его от себя терпением, то бывает побежденным и отдается ему в плен. Дав волю помыслу, начинает он говорить сам себе: «Сегодня чувствую себя как бы расстроенным и недомогаю. Дам себе ныне отдых, а на утро сделаю за 2 дня». Так брат этот в первый день ничего не делает, мечтая на утро вознаградить ей опущение. На утро же ненавистник добра демон напускает на него еще сильнейшее уныние, нежели вчерашний день. Тогда уже одолеваемый помыслами, брат встает и оставляет рукоделие. И или совсем не занимается им, или занимается кое-как, как не делом. Или враг выводит его из келии и делает праздно шатающимся. Что бы ты ни делал, если враг во время дела наводит на тебя уныние, в противодействии ему супостату, укажи на какое-либо ремесло подобное, прибавляя: «Видишь, как трудится ради временного». Чего же ради не хочешь ты трудиться ради вечного? И что бы ты ни производил делом, имей свидетелем совесть свою, что совершаемое тобой делается по Богу, и спасешься от уныния.